с торопливо набросанными словами. Прежде всего, начатое и брошенное недописанным письмо из Узкого. Дорогой Алексей Максимович, известие о вашем заболевании очень взволновало меня, и я опять подумал, какой постоянной опасности вы подвергаете себя, переезжая с места на место. Ведь буквально каждый ваш переезд с юга сюда сопровождается одним и тем же заболеванием, и оно всегда осложняется на легких. К счастью, вы справляетесь с болезнями, но они оставляют след гораздо более глубокий, чем вечное переутомление от работы. Рука становилась сама собой. Больному не до писем, если болезнь тяжела, а если он поправляется, не поздно ли его утешать, не рано ли здравствовать? После Узкого я перебрался в Москву и жил близ чистых прудов у друзей по соседству с домом, навсегда сохранившим свой особый куток в моей памяти. 8 лет назад протекало тут первое мое московское свидание с Горьким, окруженным семьей, полным счастья своего нового возвращения на родину. Все теперь было тихо в этом соседстве, тихо, наверное, и благополучно. Всякий ведь знал, что в доме живет Екатерина Павловна Пешкова, и случись что, загудели бы этажи. В любой час можно бы с точностью разузнать, каково же здоровье Горького, и не от того ли я все откладывал это сделать. Но нет. По обыкновению московское пребывание быстро наполнилось множеством нужных или ненужных дел, обязательных или желанных встреч, и дни ускользали неуловимо. 18 июня я ждал условленного телефонного звонка от своего друга-писателя, тоже оказавшегося в столице, Ивана Сергеевича Соколова-Микитова. Он медлил. Я уже перебрал в уме все подходящие случаи сентенции, чтобы почувствительнее приветить его, когда услышал звонок. «Ты уже знаешь?» — спросил он, не дав мне сказать и слова. Все было не похоже на него. Голос, тон, больше всегдашнего замедленный слог. Я не успел спросить, о чем он. Еще медленнее раздалось. Час назад умер Горький. Это был душный день. Не помню другого такого душного июньского дня. Шел первый час. Окно стояло настежь. Иван Сергеевич покуривал. Он приехал сразу после телефонного разговора. Я кружил по комнате и нет-нет останавливался перед ним, чтобы сосредоточиться еще на одной фразе, вдруг приходившей ему на ум. Он что-то вспоминал из своих встреч с Горьким в Германии. Вероятно, я отзывался не впопад, он умолкал, и мне казалось, его держит та самая мысль, которая не отпускала меня. Почему с того момента, как прозвучало в ушах невероятное слово «умер», все прошлое отодвинулось так далеко, будто принадлежало не нашей, а иной жизни. Много лет позже, снова и снова вспоминая тот момент, я его находил подобным переживанию, испытанному почитателями Пушкина, когда с мойки дошло до них слово «скончался». Это скончался не только человек, это скончалось время, неотрывная часть тебя самого. Мы позвонили в Союз писателей. Нам сказали, чтобы мы приезжали сейчас же. Событие уже стало известно всей Москве. Это первая встреча наша, писательская встреча, в первые часы после того, как Москву облетело слово «умер», произошла в старом доме Союза писателей Воровского, 52, вдруг возросшем по своему значению и натуго всех нас соединившим. В семью пришло горе. с этим ощущением и только с этим ощущением